Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 7. Аравис в Ташбаане. Конюхов у Лассаралин было много, и посланцы нашлись. Гораздо труднее оказалось решить, что же делать с самой Аравис, ведь ее искал отец. Сначала Аравис попросила, чтобы ее отправили через северные ворота в носилках с задернутыми занавесками. Но Лассаралин возразила ей, носилками принято пользоваться только в стенах города, и если увидят, что кого-то несут в носилках за ворота, то обязательно остановят и начнут задавать вопросы. Они довольно долго ломали голову, как же быть, и времени на это ушло бы еще больше, если бы Аравис не пресекла самым безжалостным образом все попытки подруги отвлечься от главного. Вдруг Лассаралин хлопнула в ладоши и весело воскликнула. «Ой, что мне пришло в голову! Ведь из города можно выбраться не только через ворота, но и через сад Тисрока, да живет он вечно. Сад спускается к самому берегу, и там есть маленькая пристань для прогулок по реке. Разумеется, только для тех, кто живет во дворце. Но понимаешь, милочка», — тут она весело захихикала, — «мы во дворце стали почти своими. Тебе повезло, что ты попала сразу ко мне. Дорогой наш Тисрок, он такой милый. Он приглашает нас во дворец чуть ли не каждый день, и мы там теперь почти как у себя дома. Я так люблю всех наших милых принцев и принцесс, а принца Равадаша просто обожаю. Если мне вздумается, я могу в любое время дня и ночи попасть туда, чтобы повидаться с кем-нибудь из дворцовых дам. Что, если нам попробовать проскользнуть туда, как только стемнеет, а потом пройти через сад к пристани? Там такие небольшие воротца, и никто их не охраняет, потому что про них знают только свои. А у пристани всегда несколько лодок. И если даже нас застанут, тогда все погибло», — сказала Аравис. «Да не волнуйся ты так, милочка», — засмеялась Лассаралин. «Я что хотела сказать? Если даже нас кто застанет там, я всегда могу сказать, что мне просто захотелось позабавиться. Меня же там знают и решат, что это просто одна из моих сумасшедших шуточек. А на следующий день... Нет, ты послушай, это будет такая потеха. Я говорю тебе, что все погибло для меня», — достаточно резко сказала Аравис. «Ох-ох, я понимаю, что ты имеешь в виду, милочка, но в таком случае, может быть, ты предложишь другой план, получше». Лучше Аравис ничего придумать не могла и поэтому ответила. «Ну что ж, рискнем. Когда же мы пойдем туда?» «Ой, только не в эту ночь», — сказала Лассаралин. «Сегодня туда, разумеется, тебе нельзя. Там сегодня будет большой пир. О, я совсем забыла. Мне же еще надо уложить волосы. Через несколько минут начну одеваться. Ты понимаешь, там будет все ярко освещено и уйма всякого народа. Лучше всего подождать до завтрашней ночи». Аравис была неприятно поражена, но пришлось смириться. Она понимала, что для нее это лучший выход. Время после полудня тянулось страшно медленно, и когда Лассаралин отбыла на свой банкет, Аравис испытала большое облегчение, потому что устала от ее хихиканий и пустой болтовни о нарядах, вечеринках, браках, обручениях и скандалах. Оставшись одна, Аравис рано легла спать. И за весь день это было единственное, что доставило ей хоть какое-то удовольствие. Так приятно снова выспаться на чистых простынях и мягких подушках. Еще медленнее тянулся следующий день. Лассаралин совсем разонравилось все, о чем они договорились вчера. Она без конца твердила Аравис, что та сошла с ума, что Нарния, куда они устремились, страна вечного снега и льда, населенная колдунами и демонами, что там можно сгинуть в два счета. «И к тому же в обществе крестьянского мальчишки!» — восклицала Лассаралин. «Еще бы, если кто другой! Милочка, подумай хоть об этом! Это же очень неприятное общество!» Аравис и сама думала именно так. Но глупость Лассаралин утомила ее настолько, что впервые за все время она вдруг подумала, что путешествие с Шастой намного интереснее, чем светская жизнь в Ташбаане. Вслух же она сказала: «Ты забываешь, что когда мы окажемся в Нарнии, я буду в таком же положении, как и он. Кроме того, я обещала». «Подумай хотя бы о том», — продолжала Лассаралин, начиная плакать от досады. «Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты бы могла стать женой великого визиря». Аравис покачала головой, и на этом их разговор закончился. После этого она пошла на конюшню, чтобы повидаться с лошадьми. «Сегодня, незадолго до заката, — объяснила она им, — вас отведут к гробницам. Не нужно больше притворяться вьючными лошадьми. Вас снова оденут в вашу сбрую. В седельных сумках Хвин будет еда, а на тебя, Бри, погрузят бурдюки с водой. Человеку, который вас поведет, будет приказано хорошенько напоить вас по ту сторону моста. «А потом Нарния и Север», — прошептал Бри. «Но что делать, если Шасты не будет у гробниц?» «Конечно же ждать», — сказала Аравис. «Надеюсь, вам здесь было уютно?» «Лучшего стойла не видел за всю жизнь», — отвечал Бри. «Но если муж этой смешной Тархины, твоей подруги, верит, что его конюх покупает самый лучший овес, значит, этот конюх его здорово обманывает». Вечером Аравис и Лосаралин поужинали в комнате с колоннами. Через 2 часа им пора было отправляться. Аравис оделась так, как одевали в знатных домах своих любимых и приближенных девочек-рабынь. Она голову набросила вуаль. Они условились, что если кто спросит о ней, Лосаралин скажет, что Аравис — рабыня, которую она хочет подарить одной из принцесс. Из дома девочки вышли пешком и без свиты. Всего через несколько минут они были у дворцовых ворот. Конечно, там стояла стража, но офицер действительно хорошо знал Лосаралин и даже крикнул своим людям, чтобы они приветствовали ее салютом. Оттуда они сразу направились в черномраморный зал. Повсюду сновало множество придворных, рабов и прочего люда, и на 2 девочек никто не обратил внимания. Затем они прошли в зал с колоннами, потом в зал со статуями, оттуда спустились вниз по лестнице с колоннадой и через огромные двери из чеканной бронзы прошли в тронный зал. Его великолепие было неописуемо, хотя теперь он был пуст и тускло освещен немногими светильниками. Вскоре они выбрались из нового дворца в сад, который спускался вниз к реке многочисленными террасами, и вышли к старому дворцу. К этому времени почти совсем стемнело, и они оказались в настоящем лабиринте темных коридоров, лишь кое-где освещенных случайными факелами, укрепленными на стенах. Лосаралин остановилась на углу, раздумывая, куда идти дальше, направо или налево. «Да иди же, иди быстрее!» — зашептала ей Аравис, сердце которое билось так, словно вот-вот разорвется. Ей казалось, что из-за каждого поворота в любой момент может возникнуть ее отец. «Я точно не знаю», — ответила Лосаралин. «Не совсем уверена, куда дальше. Кажется, налево. Ну да, я почти уверена, налево. Ой, как все это забавно!» Они свернули налево и очутились в едва освещенном коридоре, а немного пройдя по нему, оказались на лестнице, ведущей вниз. «Все правильно», — сказала Лосаралин. «Я уверена, что теперь мы идем правильно. Я помню эти ступеньки». И в этот момент впереди забрезжил какой-то свет, а потом из-за дальнего угла вышли 2 мужчин с подсвечниками в руках. Они шли 5. Девочки сразу поняли, что это значит. Так было положено идти перед кем-нибудь из царственных особ. Аравис почувствовала, как Лосаралин схватил ее за руку, да так, что почти впилась ногтями ей в тело. Она сильно испугалась. Аравис подумала: странно, чего она так боится, если Тесрок и вправду с ней на дружеской ноге. Но у нее не было времени раздумывать над этим. Лосаралин поспешно потащила ее назад, вверх по лестнице, ступая на цыпочках и беспорядочно хватаясь за стену, чтобы нащупать себе дорогу. «Тут дверь!» — прошептала она. «Скорее!» Они вошли осторожно, боясь скрипнуть, притворили за собой дверь и оказались в кромешной тьме. Аравис слышала прерывистое дыхание Лосаралин и понимала, что та в ужасе. «Храни нас, Таш!» — шептала Лосаралин. «Что с нами будет, если он войдет сюда? Где мы спрячемся?» Они чувствовали, что под ногами у них ковер, очень мягкий и толстый. На ощупь они начали продвигаться вглубь комнаты, пока не наткнулись на диван. «Давай ляжем на него», — всхлипывая, сказала Лосаралин. «Ой, зачем я сюда пришла?» Между спинкой дивана и стеной, завешенной какой-то тканью, оказалось немного места. Девочки юркнули туда и пригнулись. Лосаралин ухитрилась занять лучшую позицию и была совершенно скрыта. Верхняя часть лица Аравис, как она ни старалась, высовывалась из-за дивана, и если бы кто-то вошел в комнату со свечой и глянул туда, то увидел бы ее. Но не глаза и лоб человека, а странный узелок на полу возле дивана. На Аравис по-прежнему была вуаль. В отчаянии Аравис пихалась и толкалась, чтобы заставить Лосаралин хоть немного потесниться. Но Лосаралин в страхе была способна думать только о себе и не понимала даже того, что если найдут Аравис, то найдут и ее. Она отталкивала Аравис и даже щипала ее за ноги. Наконец они прекратили возню и тихонько улеглись на полу, переведя дыхание, которое казалось им ужасно шумным. Но других звуков они не слышали. «Ты цела?» — самым тихим шепотом спросила Аравис. «Я, кажется, да», — начала Лосаралин, — «но бедные мои нервы». И тут случилось самое страшное, что могло произойти в этот миг. Они услышали скрип открываемой двери. В комнате посветлело. И поскольку Аравис так и не удалось спрятать свою голову за диван, она хорошо видела все, что происходило. Первыми, пятясь, вошли два раба, глухие и немые, как догадалась Аравис, и потому используемые при самых секретных совещаниях. Они несли два больших высоких подсвечника. Направившись прямо к дивану, они стали по его бокам. Это было хорошо, потому что теперь не так-то легко стало заметить Аравис. Раб стоял перед нею, и она выглядывала между его пяток. Затем в комнату вошел невысокий, но очень толстый старик со смешной остроконечной шапкой на голове. По ней она поняла, что это сам Тисрок. Самый маленький из драгоценных камней, украшавших шапку, стоил больше, чем одежда и оружие всех нарнианских вельмож вместе взятых. Тисрок был таким толстым, что на нем разместилась такая масса всяких оборок, складок, бахромы, пуговиц, кисточек и талисманов, что Аравис даже в ее отчаянном положении не удержалась от мысли, что нарнианская мода, по крайней мере мужская, намного красивее каларменской. Вслед за Тисроком вошел молодой и довольно красивый молодой человек. На голове у него был тюрбан, украшенный страусовыми перьями и драгоценными камнями. На поясе сабля в ножнах слоновой кости. Движения его были резкими и возбужденными. Глаза и зубы свирепо поблескивали. Последним вошел маленький горбатый дряхлый старик, в котором она с содроганием узнала своего нареченного, нового великого визиря, словом самого Тархана Ахошту. Он вошел и запер за собой дверь. Тисрок со вздохом облегчения сел на диван, молодой человек встал перед ним, а великий визирь опустился на колени перед ними обоими и припал лицом к ковру на полу. Началось тайное совещание.